Глава 15. «Валера, настало твое время!» Кирилл остановил автомобиль на обочине и вышел наружу, чтобы тут же пересесть на заднее сиденье. Напарник, который до этого сидел рядом, перебрался к рулю. Двигатель заурчал, и машина тронулась, возвращаясь на дорогу. Конечно, до асфальтированных полос тут было далеко, но и уложенные в притирку друг к другу плиты позволяли ехать на относительно нормальной скорости. Зачарования на экспортном автомобиле не хватало, а потому каждый стык отдавался достаточно чувствительно. Разумеется, это все равно было комфортнее, чем та тропинка, по которой мы добирались до земель Эннара Синеона, однако все равно приятного мало. Я оказался зажат между двумя охранниками. Отруливший свое Кирилл откинулся на спинку сиденья и отключился. А справа от меня посапывал так громко, что слышно было даже через сплошной шлем, Олег. Ни о какой тонировке речи само собой не шло. А потому нам всем приходилось постоянно носить доспехи Королевской гвардии. Наличие же автомобиля с гербом короля и его бойцов почти в дне езды от столицы не вызывало уместных вопросов. Эннартир довольно часто рассылал своих эльфов по всему королевству. «Через 20 километров будет трактир», — сверившись с картой, сообщил Валерий. «Останавливаемся?» «Да», — подтвердил я, — «нам туда и нужно». За окнами уже вечерело, к тому же тучи закрывали солнечные лучи. Так что не пройдет и часа, как ночь вступит в свои права. Ехать по темноте на незнакомой дороге, которая к тому же не может похвастаться удобством, — дурная затея. Так что Валера придавил педаль газа, разгоняя автомобиль чуть выше нормального. Забавно, что машины у нас эльфы покупают, а до правил дорожного движения так и не дошли. Слишком мало автомобилей на душу населения, чтобы озадачиваться их регулированием. Но с таким темпом закупок недалек тот день, когда очередному королю придется решать этот вопрос. Поездка оказалась чрезвычайно выматывающей. Получили автомобиль, одежду и броню гвардейцев, согласовали маршрут. И ехали, просто ехали в направлении точки встречи с кортежем принцессы, который будет добираться сюда еще несколько часов. Так мне надоели эти поездки по Айлендеру, что хотелось уже, чтобы поскорее что-нибудь произошло. «Прибыли», — сообщил Валера, загнав автомобиль под навес, стоящий сбоку от трактира. «Выгружаемся, господа, и помните, что говорить нужно исключительно на эльфийском». «Угу, забудешь тут», — отозвался проснувшийся Олег. Ему предстояло нести ночную вахту, так что охранник добирал будущее отсутствие сна заранее. «Мне кажется, я на нем уже больше думаю, чем на русском». «Зато выслуга идет 1:5», — вставил Кирилл. «И это не считая боевых». «Я-то только один раз пострелял», — недовольным тоном ответил Олег. «Скажи спасибо, что живы до сих пор», — вклинился в диалог Валерий. «Все, господа хорошие, на выход. И пожрать мне чего-нибудь закажите, жирного, сытного и горячего». Олег с Кириллом уже выбрались на улицу, настала и моя очередь. Я хлопнул рукой в перчатке по плечу водителя. «Я закажу», — пообещал я. У самого уже живот к позвоночнику прилип. Трактир представлял собой довольно крупное строение в 3 этажа. Автомобильная парковка была достаточно вместительной, чтобы свободно поставить около 3 десятков машин. С другой стороны, имелась конюшня, из которой торчали головы коней, отдыхающих в комфортных условиях. Пока остальные разминались, я поднялся на крыльцо и потянул тяжелую деревянную дверь за крепкую металлическую ручку. Шлем этого доспеха не был герметичным, нос сразу же уловил смесь ароматов еды, алкоголя и трав. Последние в изобилии висели по всему потолку связками. На мгновение зал, заполненный едва ли на треть, замолчал. Эльфы, остановившиеся в трактире, видели мою броню и теперь с любопытством ждали, по службе явился гвардеец или просто мимоходом заглянул. Я пересек порог и кивнул стоящему за стойкой трактирщику. Пожилой эльф кивнул в ответ, указывая рукой на свободный стол. Такие всегда имелись для королевских гонцов, чиновников и прочих посланцев Эннартира. Вот и я отправился к нему, а вокруг снова начались разговоры, только на этот раз гораздо тише. И лишь дойдя до стола, я понял, что не могу снять шлем, а значит, поесть в зале не получится. Но возвращаться было бы странно, так что я опустился на сиденье стула, и ко мне тут же подскочила худенькая, даже по меркам ушастых, молодая эльфийка в переднике. «Чего желаете?» — спросила она. «Две комнаты с двумя кроватями», — выкладывая на столешницу местные деньги, заговорил я. «Ужин, завтрак, обед — все в расчете на 2 дня. С собой в дорогу еды на 4 голодных мужчин, тоже на 2 дней». Девушка кивала, слушая меня с предельным вниманием. Рядом с ней плавали по воздуху блокнот и ручка, которая записывала мои слова на листок. Бытовая магия, надо признать, в Айлендере поставлена прекрасно. «Все будет в лучшем виде», — заверила она. «И организуйте нам ванну, или что у вас здесь есть», — дополнил заказ я. «У нас есть водопровод и номера повышенной комфортности», — с толикой гордости заявила официантка. «Так что можете об этом не волноваться. Если это все, с вас 52 лунария, 18 лумисов». Я легко толкнул мешочек с монетами и кивнул. «Отсчитай сама и возьми себе сверху 2 лунария», — разрешил я. Эльфийка смутилась, видимо, нечасто ее настолько откровенно покупают. Впрочем, услуги постельных грелок в Айлендере не редкость, и, как я уже успел узнать, обычно входят в стоимость номеров. По пути в Ландрас нас успели в этом вопросе просветить подчиненные Эннара Синеона. «Я не могу принять», — заявила официантка. «Все равно возьми, купишь себе что-то хорошее», — отмахнулся я. Дверь трактира распахнулась, и Олег с Кириллом и Валерой ввалились в зал. Сразу же нашли меня взглядом и, поддерживая образ благородной гвардии, двинулись к столу. Официантка быстро отсчитала нужную сумму и все-таки не стала отказываться от того, чтобы прихватить золотые монетки для себя. «А вот и мои друзья», — сообщил я. «Покажи нам комнаты». «Идемте за мной, Эннары», — ответила эльфийка. Можно было бы, конечно, не сорить деньгами так демонстративно. Все-таки они казенные, хорошо, хоть за них отчитываться нам не придется. Но настоящие гвардейцы Арканора — это как гусары в нашем прошлом. Разве что носят латные доспехи. Выпить, подраться, перепортить всех девок в округе — программа минимум. Так что, хотим мы того или нет, придется придерживаться образа. «Какая красотка», — заявил Кирилл. «Расскажешь бравым гвардейцам сказку на ночь? Так тяжело засыпать без нежного голоса, шепчущего на ушко приятные стоны». Официантка вздрогнула от его предложения, но затрясла головой и едва ли не бегом ломанулась наверх. Валера и Олег дружно засмеялись, и мы двинулись за работницей трактира. Что можно сказать о номерах? Они были идентичны, имели собственный раздельный санузел с горячей водой и кабинкой душа. Пара кроватей, 2 шкафа у них, да окно, вот и все. Не спартанские условия, но и повышенным комфортом тут особо не пахнет по земным меркам. «Ну так что, красотка?» — раздался голос из соседней комнаты. «Решила?» Двери были пока открыты, так что слышимость была прекрасная. «Арим!» — прикрикнул я. «Отставить приставать к честной девушке!» В коридоре послышался грохот гвардейских сапог, и Олег, обладающий именно таким эльфийским именем, тут же отозвался. «Есть отставить!» Легкие звуки шагов сообщили мне, что официантка умчалась от греха подальше. «И правильно, а нам нужно обсудить важный момент. Идите сюда», — уже по внутренней связи передал я. Когда мы собрались в одной комнате, я тут же задал главный вопрос. «А вот если бы она согласилась, что бы ты стал делать? Сказал бы, что уши в детстве обморозил. А рожа у тебя некрасивая, потому что тебя прокляли». Олег усмехнулся в ответ. «Так это, ваше благородие, раз уж можно не снимая сапог, то и шлем не обязательно», — сообщил он и тут же поспешно выставил руки. «Да понял я, понял, Эннар Янос». Покачав головой, я отправил обоих охранников в их номер, а сам подошел к окну. Кирилл, которому выпало спать со мной в одной комнате, уже осматривал шкаф и начал снимать доспехи. «Это у меня экзоскелет надет, и я его даже для сна снимать не буду. А вот мое сопровождение ничем не обременено. Зато у гвардейской формы, которая надевается под броню, имеется капюшон, который скроет отсутствие эльфийских ушей». «Используем маски», — сообщил мне Кирилл, протягивая небольшой шарф. «Замотаем лица, ничего необычного. Мало ли, по какой нужде мы так делаем. Гвардейцев никто спрашивать не посмеет». Я кивнул, но разоблачаться не спешил. «Скоро принесут еду, и только после этого можно будет расслабиться», заперев дверь. Вся эта конспирация мне не очень нравилась, но тут остается только смириться. Не знаю я чар, которые были бы способны создать иллюзию эльфийской внешности. Сопровождение из охраны мне подбирали, чтобы все смотрелись примерно моих габаритов. В гвардию отбирают лучших, и там все схожи по комплекции между собой. Однако, если рядом нет настоящих гвардейцев, никто разницы и не заметит. Широкие и крепкие мужчины только и всего. Никто же из обывателей не знает, какого объема должен быть бицепс. Известно только, что гвардейцы крупнее простых эльфов за счет постоянных тренировок. Пока Кирилл переоделся и отправился в душ, нам принесли ужин. На этот раз явилась другая девица с куда более открытым нарядом и огоньком в глазах. Видимо, предыдущая официантка сообщила о нашем желании погреться ночью. «Свободно», — кивнул на дверь я. «А это возьми за беспокойство». И я бросил ей золотую монету. Ловкие тонкие пальцы трактирной шлюхи мгновенно заставили ее исчезнуть где-то в складках униформы. И ничуть не опечаленная эльфейка тут же покинула нас. «Правильно, Эннарьянос, ни к чему привлекать внимание», — заявил Кирилл, выбравшись из душа уже одетым, как полагается. «А если кому-то хочется повалять девок, пусть ждет до возвращения в Российскую империю». Я снял доспехи и, вытащив наушник, положил его на стол. Мой сосед по номеру стянул с лица шарф и, взявшись за приборы, приступил к трапезе. В том, что там нет никаких ядов, я уже убедился. Так что можно было не переживать, что кто-то вздумает потравить лучших королевских воинов. Ночь прошла совершенно спокойно, никто не орал под окнами, не устраивал драк. Постояльцы разошлись по номерам и соблюдали тишину. Может быть, эльфы в принципе не склонны к пьяным застольям, а может, присутствие в трактире четверки гвардейцев остужало самые горячие головы. Как бы там ни было, наутро мы получили завтрак от той же эльфийки, что принесла нам ужин. По ее взглядам, бросаемым на нас с Кириллом, было ясно, что она совсем не против, если мы все же проявим интерес к ее прелестям. Но, получив вчера предупреждение, даже Олег проигнорировал местную куртизанку. «Кортеж принцессы скоро должен быть здесь», — заметил Валерий. «Как будем действовать?» «Доедаем и выходим», — кивнул я. «Заодно проверим, что там с нашим автомобилем, и не скрутили ли с него колеса местные умельцы». Так и сделали. В итоге около часа охранники копались в машине, проверяя ее состояние. Нам предстояла длительная поездка, СТО здесь не имелось. Хотелось доехать до форпоста, не бросая автомобиль, пускай он и не защищен, так как наши, но колеса все-таки не ноги, ездят быстрее. «Все нормально», — выбравшись из салона, заявил Кирилл. «До точки доживет, если двигаться таким темпом. Потом еще и на обратный путь сможет пробраться». Я кивнул, принимая его ответ, и, бросив свой чемодан в салон, оглянулся в сторону дороги на улицу. Кортеж ее высочества Кайлин как раз показался на горизонте. По Ландрассу она каталась в сопровождении четырех автомобилей. Здесь же их было 9. Помимо свиты ведь требовалась и охрана. «Вот и дождались», — прозвучал в наушнике голос Олега. «Сразу вряд ли поедем», — заговорил я, — «так что бронируйте пока столики для ее высочества и сопровождающих. Если кто-то из эльфов попытается права качать, выкидывайте его за шкирку. Принцесса едет все-таки». Однако первая машина проехала мимо. Вторая. «Какого хрена?» — не стал скрывать эмоции я. «В машину, быстро!» На то, чтобы завести двигатель, выехать со двора и отправиться в погоню, ушла всего пара минут. Кирилл, выжимая из машины максимум, стремительно приближался к замыкающему принцессе. «Посигналим, чтобы остановились», — предложил сидящий на переднем сидении Валерий. Сам он взял в руки винтовку, уже снаряженную зачарованными патронами. Вряд ли боец ожидал, что действительно придется стрелять по сопровождению Кайлин, однако готовым быть к такому повороту собирался. Кирилл ударил по клаксону несколько раз, подавая сигнал, после чего моргнул поворотниками. Даже если у эльфов и есть своя логика, не понять, чего от тебя хочет автомобиль с королевским гербом, сложно. «Ладно», — протянул водитель. «Обгоняй», — велел я, уже вытаскивая дрон из чемодана. Конечно, без брони управлять им сложнее, но на такой случай у меня приготовлен планшет. Далеко он сигнал не отправит, но нам и не требуется. «Олег, окно!» Охранник опустил стекло со своей стороны, я направил машинку в образовавшийся проем. Дрон тут же увеличил скорость, удерживаясь с нами на параллельном курсе, а затем стал набирать высоту. Когда он перелетел ближайший к нам автомобиль кортежа, я погнал его дальше, выискивая среди машин ту, в которой едет Кайлин. Однако ни во второй, ни в третьей, ни даже в четвертой эльфийки не оказалось. Нет, там сидела какая-то ушастая, но я слишком долго общался с ее высочеством, чтобы понять, среди пассажиров ее нет. «Огонь?» — уточнил Валера, уже собираясь вытащить винтовку наружу и начать палить по колесам. «Жди», — велел я, продолжая контролировать полет дрона. Заряд машинки подходил к концу, не предназначена она для таких скоростей, так что долго не продержится. Одно дело разовая пиковая нагрузка, когда ты можешь легко заменить разведчика, и совсем другое, когда у тебя связь на ближайших метрах держится, а ускорение нужно выдавать бешеное, да еще и управлять приходится с планшета. «Все», — выдохнул я, — «сбрось скорость». Водитель тут же стал замедлять наш автомобиль, Валерий сложил винтовку себе под ноги, а сидящий рядом со мной Олег снова открыл окно, чтобы запустить дрон обратно. Кирилл спокойно остановил машину и обернулся ко мне в ожидании пояснений и приказов. «Ее высочества в кортеже не было», — заговорил я. «А значит, либо эльфы нас кинули, сообщив неверный маршрут, либо Александр Олегович согласился послать нас не туда, чтобы имитировать отъезд под прикрытием». «Ну, допустим», — пожал плечами Валерий. «Только вряд ли это Высоцкий, он бы сказал». «Возвращаемся в трактир», — озвучил я. «Если кортеж приманка, может быть, принцесса добирается другим транспортом, по той же дороге». В полном молчании мы добрались обратно. Маскировку никто снимать не стал, и мы вошли в обеденный зал. Внимательно оглядевшись по сторонам, я подозвал вчерашнюю худую официантку. Молодая эльфийка подошла ко мне и стоящим за моей спиной гвардейцам с явной опаской. «Пока нас не было, никто новый не появился?» Отслеживая реакцию сотрудницы, спросил я. «Нет», — покачала головой та. «Ты врешь», — озвучил я, после чего взял ее за подбородок. «Подумай еще раз, прежде чем ответить. Появлялся ли кто-то, пока нас не было?» Она сглотнула, стараясь смотреть в прорезь шлема, где даже глаза мои было не разглядеть. Но все же нашла в себе сил ответить. «Эннара с одним сопровождающим», — сказала официантка. «На третьем этаже, во второй комнате слева». Я кивнул охранникам, и Валера с Олегом тут же отправились по лестнице наверх. Кирилл, наоборот, выскочил из здания, чтобы успеть перекрыть выход через окна. «Ты только что спасла этой Эннаре жизнь», — отпустив подбородок эльфийки, сообщил я. «Корона этого не забудет». Мне пришлось взять ее одеревеневшую от страха руку и вытряхнуть туда десяток лунариев. Конечно, невелика сумма, но пока что достаточная. Да и сомневаюсь я, что у здешней официантки высокое жалование. Направившись вслед за охранниками, я поднялся на третий этаж. Олег стоял у лестницы, контролируя пролет. Валерий разместился у открытой двери в номер. «Она здесь», — сообщил по внутренней связи он. Кивнув, я прошел в гостиную, и мой взгляд сразу же нашел лежащего на полу эльфа. Его руки и ноги были перехвачены стяжками, не позволяя освободиться, а на стуле у стены сидела принцесса. Распознав во мне старшего, она вздернула подбородок и с гордым видом потребовала. «Кто вы? И по какому праву?» «Ну ты и дура», — покачал головой я, снимая шлем. «Доброе утро, ваше высочество», —